Зантидеския. Калла. Помощница в любви. Зантидеския сохраняет семейное счастье, прогоняет из дома уныние, помогает тем, кто болезненно реагирует на критику. Она развивает фантазию, учит красиво говорить. Зантидеския – оберег женского счастья, привлекает любовь и усиливает внутреннее притяжение. Не каждый знает, что комнатное растение с таким загадочным названием зантидеския – это всеми любимая калла. Женский оберег. Когда-то очень давно беспощадный вождь из варварского племени страстно полюбил прекрасную девушку и решил взять ее в жены. Но красавица осмелилась отказать ему. Разгневанный мужчина напал на ее поселение, вознамерившись овладеть силой понравившейся ему девушкой. В день свадьбы, которая должна была состояться не по ее воле, девушка, одетая в праздничное одеяние, собиралась уже броситься в костер. Но древние боги не дали ей просто погибнуть. Они превратили ее в великолепный и нежный цветок каллу. С тех самых пор это удивительное растение оберегает женщин от болезней и злых людей, от ссор и заговоров. Подсказывает верное решение, учит быть сильными и решительными. Калла – оберег семейного счастья. Утверждают, что примирение после ссоры пройдет легче, а старые обиды быстрее забудутся, если преподнести дорогому вам человеку, отношения с которым дали трещину, именно этот цветок. Калла раскроет вашу женственность, а негатив вокруг переработает в доброжелательность и стремление к открытому разговору. Изображение каллы можно обыграть в дизайне жилища творческих людей, неуверенных в собственных силах и сомневающихся в возможности реализации своих идей. Цветок очень изящен и элегантен, и для таких людей станет одной из живительных капель вдохновения и веры в себя. Обратите внимание на букеты из калл, когда выбираете подарок для подруги, который не везет в любви из-за ее неуверенности в себе. Притянуть взаимную страсть и привязанность поможет ей и постельное белье с изображением крупных цветков зантидеския. Не забудьте сказать подруге, чтобы, засыпая, она представляла встречи с тем, кого бы хотела видеть своим спутником жизни. Гармония и спокойствие. Существует немало поверий о том, что калла – цветок, повышающий иммунитет ее владельца. Считается, что это растение, сам воздух в саду и доме, заряжает здоровьем, энергией и силой. Тонкий ванильный аромат каллы ненавязчив и свеж. Простая красота цветка символизирует гармонию и спокойствие. Букет калл изгоняет уныние и тоску, дает серьезно заболевшему человеку бодрость и надежду. На зеленом лоскуте материи размера салфетки под блюдо вышейте гладью несколько белых цветков. Вместе с домашним тортом или сладким пирогом подарите эту салфетку человеку, о здоровье и счастье которого вы особенно волнуетесь. Настойки из корневища зантидеские использовались некогда как сильное противодействие укусу смертельно опасных змей. Условия для жизни. Освещение. Зантидеские относятся к тенелюбивым растениям, для которых яркий солнечный свет губителен. Температура. Температура воздуха летом должна составлять 20 градусов по Цельсию. Сквозняков и резких перепадов температур допускать нельзя. Влажность. Это влаголюбивое растение. Имитировать условия влажных южноафриканских лугов можно, наливая воду в поддон и поддерживая ее постоянный уровень 3-5 см. Особенно полезно опрыскивать калу теплой водой во время цветения. Субстрат. Смесь из дерновой, листовой земли и компоста. 1:1:1. Прибавьте к этому столовую ложку суперфосфата на 3 литра смеси. Пересадка. Зонтидеские плохо переносят тесную посуду. Из скромного на вид клубня вырастает целая заросль полуметровых листьев. Если горшок мал, зонтидеские может не зацвести. Поэтому пересаживать растения нужно ежегодно, добавляя в почву торф и перегной. Полив. Поливать растения нужно часто и обильно. Питание. Подкармливать белокрыльник, другое название калы, желательно в период активного роста, используя для этого специальные цветочные удобрения. Это будут преимущественно минеральные удобрения. В начале сезона зонтидеские требуются больше азотных, а при цветении – фосфорных и калийных удобрений. Вредители и болезни. На зонтидескию нападают тля и паутинный клещик. Размножение. Размножается кала семенами и отпрысками, которые летом отделяют от растения и помещают в плошку с подготовленной почвой или укореняют в воде. Также можно размножать калу клубнями. Клубень должен быть упругим и обязательно с живыми верхушечными почками, со светлой, желтоватой и несморщенной кожицей в верхней части. До посадки клубни некоторое время можно хранить в холодильнике, в отделении для овощей. В марте, но не позднее апреля, нужно прервать их покой и высадить в субстрат. Если вы хотите получить растения из семян, посейте их сразу же после сбора и поддерживайте температуру около 20 градусов по Цельсию. После того, как всходы окрепнут, пересадите их из ящика в индивидуальные горшки. На следующий год сеянцы можно ввести в состояние покоя в течение 2 месяцев.